Глюк, Сальери, Гендель, Бах, Бетховен, Гайден. Два дня спустя по просьбе Глюка состоялось специальное представление похищений Сираля. Для Вольфганга это было большой честью. Императорский капельмейстер считался самым знаменитым музыкантом в Европе и любимцем Иосифа II. Глюк был единственный композитор, на ком сходился музыкальный вкус Марии Терезии, Иосифа II и Марии Антуанетты. Сразу после спектакля Глюк пригласил Читу Моцартов к себе на обед. Вольфганг, с детства приученный папой не слишком доверять этому человеку, тем не менее питал к нему глубокое уважение как к оперному композитору. Кроме того, Вольфгангу льстило, что Констанца тоже удостоилась приглашения. Он, не раздумывая, дал свое согласие. Сидя в экипаже по дороге к дому Глюка на Михаэльплац, Вольфганг сказал Констанце: «Встретиться с Глюком куда труднее, чем с императором. Это нам свадебный подарок Станце. Очевидно, он решил поддержать меня. Но ты говорил, что он всегда стоял у тебя на дороге. Это говорил папа. Когда в Вене без конца откладывали представление моей первой оперы, у папы почему-то создалось впечатление, будто это интриги Глюка, хотя дело было во Фриджио. И в Париже папа запретил мне встречаться с ним. Собственно, папа оказался прав. Глюк и Пичини — вот кто пользовался там успехом, а на меня просто не обращали внимания. Затем было отложено похищение из Сираля, а потом и вовсе чуть не снято с постановки, и снова из-за оперы Глюка. Кроме того, мне не нравится его страсть к интригам и всяким козням. Может, нам вернуться домой?» Экипаж их уже въезжал на Михаэльплац. С первого дня женитьбы Моцарт находился в радостном, приподнятом настроении, и, несмотря на предубеждение, ему очень хотелось встретиться с Глюком, поэтому у Констанции не хватило духа его отговаривать. Все же она спросила: «Ты думаешь, он намеренно чинил тебе препятствия? Откуда мне знать? Может, теперь нам удастся выяснить? Ты ведь любишь его музыку. Настолько, что готов простить ему все остальное. Но тогда в чем же дело?» Вольфганг подал ей руку, помог выйти из экипажа с такой галантностью, словно она была самой красивой и почитаемой из всех знатных дам Вены. Пышность особняка императорского капельмейстера обязывала их держаться соответственно. Вольфганг пришел в восторг от расположения Глюковского дома. Напротив Бургтеатра, неподалеку от Гофбурга, идеальное место для дома придворного музыканта. Вольфганг наслышался рассказов о широком образе жизни маэстро, и пока ливрейный лакей вел их через анфиладу комнат к хозяину, убедился, что в этом много правды. Комнаты поражали великолепными гобеленами, дорогими коврами, хрустальными канделябрами, резной мебелью, стены и потолки украшал позолоченный лепной орнамент. Гостиная, где сидел страдавший подагрой Глюк, положив на диванную подушку больную ногу, не уступала в роскоши королевским покоям Шонбрунна. Папа не так давно писал Вольфгангу, что Глюк весьма выгодно женился. С того дня, как Марианна Перген, старшая дочь богатого банкира, стала его женой, Глюк был избавлен от всяких материальных забот и мог сочинять музыку исключительно по своему вкусу. Кристоф Виллибальд Глюк при виде гостей с трудом поднялся, отметив про себя: «Да чего же он еще молод, этот Моцарт?» Вольфганг, отвешивая поклон, вспомнил, что его соперник тоже получил орден Золотой Шпоры из рук Папы Римского, с той лишь разницей, что маэстро было при этом 42 года, а ему едва исполнилось 14. «Прошу вас, сеньор кавалер, не вставайте», — сказал Вольфганг. «Ваше приглашение для нас большая честь. Разрешите представить вам мою жену Констанцу». «Очень рад, Моцарт, очень рад», — сказал Глюк своим надтреснутым хрипловатым голосом. «Примите мои поздравления. Вы, как я слышал, поженились совсем недавно». «Да. И счастливее пары не найти во всей империи, маэстро». «Сколько времени вы женаты?» «3 дня? 4. Голос Вольфганга был таким блаженно счастливым,